89. Гаснет лампа «Эль Пардо». Все в жизни когда-нибудь докончается. Настал черед и франкизма. После убийства адмирала Кареро Бланко, гаранта сохранения режима, при 80-летнем больном и ушедшем в астрал Франко и наличии демократических сил, все лучше и лучше организованных и оказывающих нешуточное давление, все уже было ясно. Франкизм шел на слом прямым курсом, но держался на плаву, потому как еще довольно ловко отбивался. Дон Хуан Карлос де Бурбон, в те годы не более чем юный красавчик, был назначен преемником с титулом короля, и бункер вместе с военными держал его на коротком поводке. Тем не менее, как мы уже отметили в предыдущей главе, самые прозорливые уже поняли, куда ветер дует. Как говорится, мнения разделились. В среде ветеранов и выгодоприобретателей режима было немало тех, кто был не прочь встретиться лицом к лицу с будущим, однако при условии сохранения всех привилегий прошлого. Самые смышленые франкисты и фалангисты, внезапно прозрев без зазрения совести, отрекались от собственной биографии, в то время как другие окапывались для самоотверженного и геройского противостояния любым изменениям. Полицейские репрессии усиливались параллельно с закрытием журналов и максимальным закручиванием гаек со стороны цензуры. 1975 год стал «Анус Хорибилис» — годом насилия, страха и бесчестия. Примечание. Год ужасов. Конец примечания. Кризис в Западной Сахаре, разрешившийся, наконец, тем, что эта территория была оставлена наихудшим и очень стыдным образом, еще более осложнил ситуацию. С одной стороны, терроризм, с другой — демократическое давление, и тут же консервативная реакция, зверства ультраправых, нервные и опасные военные, слухи о государственном перевороте, казнь 5 антифранкистов. Все разворочено и перемешано до крайности. Трюки старого фарса уже не срабатывают. Каудилья, наконец, воспарил на небеса, ну или куда там ему выпал билет отправиться. Но его похороны показали то, о чем сегодня предпочитают не вспоминать. Тысячи и тысячи испанцев прощаются с усопшим на гражданской панихиде или следят за телетрансляцией похорон со слезами на глазах, и слезы эти далеко не всегда слезы счастья. Продемонстрировав тем самым, что 40-летнее помпезное пребывание Франко у власти объясняется не только тем, что он имел карманную армию и без конца заселял кладбище, но и тем, что был такой сегмент испанского общества, хоть и меняющийся со временем, что полностью или частично разделял его взгляды. А ведь в сегодняшней Испании, такой же беспамятной относительно этого, как и многого другого, оглянешься назад, так окажется, с ума сойти, что буквально все были героическими борцами с франкистским режимом. Однако вот с такими исходными данными, 40 лет мы полной ложкой хлебали этот режим, а диктатор умер в собственной постели. Что-то здесь явно не сходится, как сказал один чувак, адресуя свои слова паровозу, который по прибытии на мадридский вокзал Аточа выпустил мощный столб пара. Этот бы порог, да, в Деспеньяперрос. Примечание. Аллюзия на исторический анекдот, имевший место в 1908 году, когда добраться из Севильи в Мадрид можно было только по железной дороге, проходящей через перевал Деспеньяперрос, северная часть провинции Хаэн, более чем в 2,5 сотнях километров от Мадрида, где паровоз зачастую преодолевал подъем с большими затруднениями. Конец примечания. Возвращаясь в 1975 год, скажем главное. Лишь только угасла лампада в Эль Пардо, Хуан Карлос был провозглашен королем. В обмен на клятвенное заверение, что порядки в шарашке он сохранит. А вот тут-то закоренелые франкисты и просчитались, потому что, к счастью для Испании, паренек оказался малость клятвопреступником. Он был хорошо образован, к его воспитанию приложили руку, несомненно, умные, знающие наставники, которые в дальнейшем оставались в его окружении. Влиянию этого блестящего окружения можно приписать и добрые советы. Следовало выбирать. Увековечение франкизма задачка решения не имела, с его абсурдной лакировкой посредством косметической модернизации, которая уже никогда не могла обмануть, или принятие реальности. А реальность была такова, что демократические силы энергично давили во всех направлениях, и испанцы громко взывали к свободе. И это уже не поддавалось контролю в старом стиле тюрьмы и расстрела. Обновленная оппозиция требовала реформ. Левое ее крыло, которое отличалось неплохой организацией и способностью эффективно координировать усилия, выступало за слом режима. Честно говоря, я не знаю, насколько умен был Дон Хуан Карлос, но вот его советники глупцами уж точно не были. Это были люди с кругозором и политическим чутьем, по моему мнению, в стране с вековыми традициями дома терпимости, к каковой категории относится Испания, в стране, специализирующейся на саморазрушении, с политическими амбициями, вновь доведенными до точки кипения, только монархия Хуана Карлоса обладала достаточной властью и легитимностью для такого управления процессом демократизации, чтобы он в очередной раз не вылился в национальную катастрофу. И вот тогда, в 1976-1978 годах, страна и отправилась в свое фантастическое путешествие, единственный транзит из тоталитарного режима в демократию, о котором известны истории. Такого никогда еще не было. Так что все еще сомневающийся король и его умные советники совершили чудо, реформировали изнутри то, что казалось нереформируемым. И это, ни много ни мало, станет самоубийством режима и рождением свободы. Весь мир, затаив дыхание, следил за событиями, которые вновь сделали Испанию достойной восхищения.